Майя Новак. Я не твоя, варвар. Глава первая. Меня ждешь? Вздрагиваю от голоса справа и перевожу туда взгляд. Утыкаюсь им в мощную грудную клетку. Типа в очень мощную. В настолько здоровенную, что я вообще удивлена, как у портного хватило ткани на такую огромину. Скольжу взглядом выше и выше, минуя густую, но короткую, аккуратно подстриженную черную бороду. Мимо чувственных губ, ровного носа, к практически черным глазам. Они смотрят на меня так, что я вздрагиваю. «Нет», — отвечаю коротко и отворачиваюсь. Сверлю взглядом дверь какой-то подсобки, за которой скрылась моя сестра Злата со своим... студентом, ага. «Зря?» — не унимается мужик. Берет прядь моих волос и, чуть подавшись вперед, нюхает ее. Я отскакиваю от него. «Ты псих, что ли?» «Иногда», — усмехается Громила. «Пойдем, покажу тебе темные закоулки этого клуба. Там увлекательнее, чем здесь». «Да-да, мы с сестрой пришли в ночной клуб с подпольными боями без правил. Там ее схватил лучший боец, ее студент, который подкатывает к Злате и утащил в пещеру. А я тут стою, жду ее и, похоже, привлекаю местных сумасшедших, которые нюхают волосы незнакомых девушек». История Златы и студента в книге «Зачетная преподша». «Спасибо, я пас. Меня и светлые закоулки устраивают». «Ты много теряешь. Тут есть интересные места, куда не ступает нога обычных посетителей». «Так, ты, кажется, не догнал. Я жду не тебя. И вообще не хочу общаться и бродить по закоулкам. Иди уже». «Я заплачу. Сколько? Или ты подарками берешь? Тачка устроит? За одну ночь?» «Готов так дорого заплатить, чтобы трахнуть меня?» Мои глаза буквально на лоб лезут. «Ты точно псих!» «Я мужчина, который знает, чего хочет, и понимает, что у всего есть своя цена. И у всех. Так что? Тачка устроит? Новая, из салона?» Или колечко с брюликом. Клянусь, впервые в жизни задумываюсь над тем, чтобы продаться. Тачки у меня нет никакой. Ни из салона, ни потрепанной жизнью пятерки, которая катает уже пятое поколение. На ипотеку меня хватило, а вот на тачку нет. Хотя я бы не отказалась. И колечко с брюликом нет. Но не буду же я свою девичью честь отдавать за цацки. У меня гордость, между прочим. Интересно, а если продать колечко, ипотеку можно закрыть? Фу, Дарья, брось каку. О чем ты только думаешь? Серьезно собралась трахнуться с незнакомцем за деньги? Да и вообще, кто такие деньги предлагает за секс? Наверняка псих. А если это так, то кто знает, какие извращения этот здоровяк предпочитает? Красивый, конечно, мужик. Брутальный, огромный. Пахнет классно. И смотрит так, что до костей пробирает. Наверное, от ужаса, а не от возбуждения. «Задумалась», — произносит он своим низким голосом, от которого мурашки по телу. «Значит, мало предложил. Машина плюс колечко? Прямо сейчас можем поехать купить». Я прищуриваюсь и впиваюсь в него взглядом так, что он тут уже должен валяться горсткой пепла вообще-то. «Да отвали ты! Засунь себе свои золотые горы в карман, понял?» «Не надо так со мной разговаривать, крошка». «Крошка!» — фыркую я. «Теперь меня аж трясет от злости». «Крошка! Это 20-летняя девочка!» «А я, дяденька, уже целый батон!» Вдруг пробирает меня на смех. Ну какой он? Интересно, все качки такие странные? В этот момент Злата хватает меня за локоть и оттаскивает в сторону. О, наконец-то! Выдыхаю с облегчением. Я устала отшивать того громилу. Выглядит как бандота какая-то. Жуть. Ну как? Он классно трахается? А член у него большой? Оно того стоило? О, вот моя сумочка. Да куда ты так летишь? Злата хватает сумочку и, не останавливаясь, выдергивает из нее телефон. Что-то в нем ковыряется, натыкаясь на каких-то людей. Беру ее за плечи и координирую на выход. «Подышать надо, жарко тут». «А рядом с некоторыми дяденьками еще и душно», — добавляю я. Мы выходим в коридор, быстро протискиваемся к гардеробу, но тут уже приходится встать в очередь, чтобы забрать свою верхнюю одежду. «Ну так как?» – спрашиваю, нетерпеливо перетаптываясь с ноги на ногу. «Вы хоть трахнулись?» «Да, блин!» – рычит сестра, уткнувшись взглядом в телефон. «Что ты там делаешь?» – спрашиваю раздраженно. «Я хочу, чтобы она рассказала, как все прошло с этим дымом, а Злата, как назло, уперлась в свой гаджет. У сестры уже долгое время не было мужчины». С тех пор, как она развелась со своим психопатом-мужем, который сейчас сидит за решеткой. И мне жуть, как хотелось, чтобы Злата нашла себе какого-то нормального парня. По крайней мере, она перестала бы ныть, что не хватает секса. А этот молодчик ей самое то. Неутомимый любовник, который утолит ее жажду по сексу. «Вызываю такси», — отвечает она. «С ума сошла?» Восклицаю, широко распахнув глаза. «А потанцевать? Коктейли? Блин, Злата, мы так давно не отрывались!» «Я оторвалась на несколько лет вперед!» Рычит она, наклоняется и произносит тихо. «Я трахнулась с дымом!» «Да? Вау! Да ты валькирия!» «Не спеши радоваться! Какая-то девка ворвалась в комнату и сняла нас на видео!» «Конец моей карьере!» Мой рот распахивается, и челюсть со звоном падает на кафельный пол. «Вот черт!» — восклицаю, видя, что Злата совсем подавлена. «Вот блин!» Сникаю вместе с ней, потому что дело и правда труба. «Что делать будем?» «Вешаться, прятаться, сгорать со стыда. Больше у меня нет версий». «Наша очередь!» Я подталкиваю сестру к гардеробу, где мы забираем нашу одежду. Одевшись, выходим на улицу. «Попробую еще раз вызвать машину», – произносит Злата и оттаскивает меня в сторону. Пока она вызывает такси, я пританцовываю. Из клуба доносятся такие задорные басы, что у меня сердце кровью обливается от одной мысли о том, что придется уйти отсюда, так и не потанцевав и не выпив пару коктейлей. Отцепляю сначала свой браслет с боев, а потом и Златкин. Те, которые мы получили на входе в клуб, оставляю, потому что не теряю надежды вернуться туда и все же немного оторваться. «О, кажется, машина появилась», — произносит Злата, и в этот момент из клуба выходит... «Такой персонаж!» Дергаю сестру и киваю в ту сторону. Злата поднимает взгляд и сглатывает. «Мне кажется, секс с таким экземпляром стоит карьеры», — говорю, когда их взгляды встречаются. «Этот ее дым хорош, конечно, что говорить. Но я люблю постарше. Зато Злате он, кажется, зашел во всякие места. Пока они между собой спорят, я, откровенно говоря, болею за дыма, потому что он предлагает остаться. Злата упирается до последнего, но, наконец, соглашается, и я чуть не в припрыжку возвращаюсь с ними в клуб. В меня как будто ударяет горячая волна еще на входе в огромный трехуровневый зал». Я прям нутром чувствую присутствие того громилы, что нюхал мои волосы. Прозову его «нюхачом», чтобы сократить. Главное, не встретить его в толпе, потому что что-то подсказывает мне, что так легко мне от него теперь не отделаться. Только вот высшие силы не на моей стороне. Не сегодня, по крайней мере. Все то время, пока я неистово отдаюсь танцам с сестрой, чувствую на себе его взгляд. Не знаю, откуда такая уверенность, что на меня глазеет именно этот громила. И вот нет, чтобы танцевать себе нормально, не обращая на это внимания. Нет, это не мой метод. Я прямо наслаждаюсь, будто говоря ему: «Видишь, как я умею? Тебе все это не светит». Прямо специально выгибаюсь сильнее, оттопыриваю попку и провокационно ею кручу, будто приманиваю его. Вот зачем это мне спрашивается? Сама не знаю, но мне это все доставляет прямо-таки какое-то садистское удовольствие. Когда начинается какая-то чувственная мелодия, к Злате прилипает ее студент, а я ретируюсь к нашему столику, на котором стоят заказанные Максом коктейли. Пока сестра развлекается со своим дымом, я потягиваю напиток и окидываю взглядом клуб. Народу тьма. Но среди этой толпы я все равно чувствую его. Такое странное ощущение, учитывая, что я этого мужика совсем не знаю. «Откуда у тебя напиток?» – спрашивает Злата, когда они с Максом появляются возле столика. «Вот он заказал». Указываю на него. «Вкусный, кстати. А вы куда-то собрались?» «Мы... ну...» «Понятно». Хмыкаю и, схватив сумочку, поднимаюсь. «Так себе из тебя, тусовщица. Идем, вызовем мне такси, и я поеду домой». «Оставайся», — произносит голос, который мне обещал брюлики, если я соглашусь провести с ним извращенскую ночь. «Я отвезу тебя. Позже. Обещаю доставить в целости и сохранности. Макс, я ручаюсь за нее». «А вы кто вообще?» — мрачнеет Злата. «Это владелец клуба. Гордей Жадан». Представляет его Макс. Гордей протягивает свою огромную ладонь в мою сторону, а я прищуриваюсь, впиваясь в его лицо взглядом. «Я и его-то не знаю». Киваю на Макса. «С чего вдруг я должна верить ему или тебе? Я еду домой». Владельца клуба перекашивает, но не так, как я бы того хотела. Теперь он смотрит на меня с еще большим интересом, как будто я не домой собралась, а с разбегу запрыгнула на его стояк. А пока летела, еще и трусы сбросила с радостным «Юху!». Злата хватает меня за руку и тащит из-за столика так стремительно, что я только успеваю зацепить пальцами ее сумку. «Вы слышали, Гордей? Она едет домой», — заряжает моя сестра, а я зачем-то показываю ему язык. Он проезжает зубами по нижней губе и произносит одними губами: «До встречи». «Ага, в следующей жизни».